Володя улыбнулся. Он любил, когда Яга злилась. У нее это всегда получалось весело. Содействие ей оказывали только отпетые дон-жуаны. Смешно тараща глаза, сказала Ашхен. Это не научная работа, а козьи потягушки, то есть козловая или козлиная. Я, между прочим, Володечка, всегда замечала, что очень хорошеньким докторшам гораздо проще стать научными работниками, чем таким, как я. Это, наверное, от того, что все вы мужчины подлецы. Спасибо, ответил Устименко. Часов в 7 в президиуме показались главный хирург и Харламов. Теперь зал был опять полон, и когда Алексей Александрович предоставил слово подполковнику Левину, многие доктора уже стояли у стены в проходах. Александра Марковича Левина встретили аплодисментами, он приподнял очки, удивленно посмотрел в зал и сразу разронял все свои бумажки. В зале опять захлопали. О левинской рассеянности на флоте ходили легенды, он знал об этом и смешно сказал всей конференции, «Ну перестаньте же, вы же взрослые люди». «Вы знаете, Володя, что он скоро умрет?» — шепотом спросил Ашхен. «Знаю», — сказал Устименко, — «мне Лукашевич рассказывал, он его смотрел с Тимохиным. Они и Харламова ассистировали». Карциноматоз забрюшинных желез. Зашили. А для него придумали вариант, что нашли язву и сделали желудочно-кишечные соустья. Но он-то догадался? Конечно. Это тот самый случай, когда знание медицины для больного врача — вторая болезнь, осложняющая основную. «Он знает все и, тем не менее, держится», — сказал Володя. «Вот слушайте, как он говорит». Своим каркающим, очень громким голосом, позабыв о приготовленных записочках, подполковник Левин рассказывал о пластике при ранениях мягких тканей. «Если правильно раскраивать кожные покровы, полностью используя способность кожи к эластическому растягиванию, то можно закрывать значительные кожные дефекты. При этом методе резко сокращаются сроки лечения ран, а главное, не образуются мучительные неподвижные рубцы, так характерные при старом лечении ран. «Идите сюда, пшеничный!» — крикнул вдруг Левин на весь зал, так что многие вздрогнули. «Идите быстрее! Куда вы там подевались? Прошу посмотреть наши отдаленные результаты». Огромный матрос пшеничный, не отыскав перехода на сцену, внезапно спружинился и прыгнул через оркестровую яму. В зале захохотали и захлопали. По одному этому прыжку доктора сумели оценить отдаленные результаты левинской операции. Увидев прямо перед собой смеющихся генералов и полковников, пшеничный на мгновение смутился, потом быстро и кротко взглянул на Александра Марковича, как бы спрашивая, что теперь надо делать, и тотчас же обеими руками ловко и легко стянул с себя форменкую тельняшку. Главный хирург своими могучими ладонями огладил спину пшеничного, покачал головой и повернул матроса так, чтобы все в зале увидели левинскую работу. «Посветите сюда прожектором!» — крикнул Мордвинов в осветительскую ложу, и тотчас же белый луч скользнул по деревьям сада и высветил могучую, как бы только что сожженную солнцем и не очень гладкую спину матроса. А Левин, взяв указку, издали из полумрака, как казалось при свете прожектора, показывал прижившиеся лоскуты кожи и каркающим, сердитым голосом объяснял ход операции. Огромный пшеничный стоял неподвижно, и можно было подумать, что это не живой матрос, а одна из скульптур в саду испанского Гранда. «Теперь идите в зал, пшеничный», — распорядился Левин. «Пускай они вас щупают. Нет, форменку оставьте здесь, ее никто не тронет». Он слегка подтолкнул своего матроса, и как только тот очутился в зале и пошел по проходу между креслами, все доктора сразу поняли, с каким уважением пшеничный теперь относится к тому, что было у него там за плечами, и что раньше запросто называлось спиной. из такусеньких кусочков